Тут не пиво, а преступление. — Да знаю я. Людвиг вчера вечером уехал. И уехал без тебя, Ван Дузлер-младший. Оставил тебя заниматься своими исследованиями, со всем почтением. Марта глядела на него с улыбкой, а Марк не знал, что сказать. Ему было жарко, слишком много он говорил. 1 января придется начать новую жизнь. И он спокойно спросил, не пора ли им выпить кофе. Не говоря ни слова, они налили себе по чашечке. Потом Марта попросила подсобить ей с кроссвордом, и Марк, впервые почувствовав легкую слабость, позволил себе отвлечься от работы. Они вдвоем устроились на сложенном диване, Марк подложил себе под спину подушку, а одну дал Марте, потом встал за ластиком, нельзя же разгадывать кроссворд без ластика, взбил подушки, скинул сапоги и задумался над номером 6 по горизонтали, вид искусства из 10 букв.